Глава вторая. В старшей школе я был типичным подростком. Наступила вторая стадия моей жизни, новая ступень моей личной эволюции, отказ от идеи своей особости и возврат к норме. Не то чтобы у меня не было своих проблем, но у кого из 16-летних их нет. Постепенно я становился ближе к миру, а мир ко мне. К моменту, когда мне стукнуло 16, я больше не был маленьким, слабым, единственным ребенком. В средней школе я начал ходить в плавательный бассейн по соседству. Я очень медленно шел к вершинам и дважды в неделю ходил плавать на длинные дистанции. Мои плечи и грудная клетка раздались, и мускулы становились все более сильными и упругими. Я уже не был болезненным мальчиком, которого первая капля, упавшая на голову, могла уложить в постель с температурой. Часто я становился голым напротив зеркала в ванной, тщательно изучая каждый уголок и каждую впадину своего тела. Эти быстрые физические изменения я буквально видел своими глазами и наслаждался этими изменениями. Это не значит, что меня бросало в дрожь от того, что я становлюсь взрослым. Я наслаждался не самим процессом взросления, а трансформацией в себе. Я мог стать новым человеком. Я любил читать и слушать музыку. Книги и чтения мне всегда нравились, и дружба с Симамото укрепила этот мой интерес. Я начал ходить в библиотеку, жадно поглощая все книги, которые только попадали мне в руки. Начав читать книгу, я уже не мог положить ее. Это было как наваждение. Читал во время еды, в поезде, в кровати до утра, в школе, где приходилось прятать книгу, чтобы можно было читать во время урока. Вскоре после этого я купил маленький проигрыватель и проводил время, спрятавшись в своей комнате и слушая джаз. Но у меня почти не возникало желания поделиться с кем-нибудь тем, что я находил в книгах и музыке. Я чувствовал себя счастливым просто от того, что был самим собой и никем более. В этом смысле я был заносчивым одиночкой, не любил командных видов спорта, ненавидел любые соревнования, где надо было набирать очки против кого-то. Уж лучше снова и снова плавать в тишине и одиночестве. Не то чтобы я был законченным эгоистом. В школе мне удалось завести нескольких близких друзей. Саму школу я ненавидел. К тому же мне казалось, что эти друзья все время хотят раздавить меня, и я должен был быть постоянно готов к самозащите. Это закаляло меня. Если бы не было этих друзей, я бы вышел из предательского подросткового возраста с большим количеством шрамов. После начала занятий плаванием я стал не столь привередлив в еде и мог не краснее разговаривать с девушками. Я оставался единственным ребенком, но никого больше это не волновало. По крайней мере, внешне казалось, что я освободился от своего комплекса. И у меня появилась подружка. Она не была особенно красивой, но из тех, кого матери отмечают на классных фотографиях, как самых красивых девчонок в школе. Но встретив ее впервые, мне показалось, что она очень привлекательна. На фото этого не увидишь, но в ней были открытость и тепло, притягивающие людей. Она была не настолько красива, чтобы я мог ею хвастать. Но я не очень-то и искал выгодной партии. Мы учились в одном классе и часто бегали на свидания. Сначала свидания были парными, потом наедине. Почему-то я всегда чувствовал себя с ней раскованно. Мог говорить о чем угодно, и она внимательно слушала. Мог просто нести чепуху, но по выражению ее лица можно было подумать, что я совершил чудесное открытие, которое изменит ход истории. Впервые после Симамото девушка была так поглощена тем, что я говорил. Со своей стороны я хотел знать о ней все: что она ела каждый день, в какой комнате жила, что за вид открывался из ее окна. Ее звали Идзуми. Во время нашего первого разговора я сказал ей, что мне нравится ее имя. По-японски это значит «горный родник». «Ударь топором, и выскочит фея», — сказал я, имея в виду сказку. Она рассмеялась. У Идзуми была сестра годом младше ее и брат на 5 лет младше. Отец — зубной врач, и они жили, ну чему уж тут удивляться, в собственном доме с собакой. Хотите верьте, хотите нет, но эту немецкую овчарку звали Карл, в честь Карла Маркса. Ее отец был членом Коммунистической партии Японии. Я допускал, что в мире должны быть дантисты-коммунисты, но все они, наверное, могли бы вместиться в 4 или 5 автобусов. Довольно странно, думал я, что отец именно моей девушки принадлежит к этой редкой породе. Еще родители Идзуми были фанатами тенниса, и каждое воскресенье их можно было увидеть направляющимися на корт с ракетками в руках. Дантист-коммунист, завернутый на теннисе. Что за дикое сочетание? Идзуми не интересовалась политикой, но любила родителей и потому постоянно сопровождала их на теннисные тренировки. Она пыталась и меня завлечь, но теннис меня не интересовал. Она завидовала мне, потому что я был единственным ребенком. С братом и сестрой отношения у нее не ладились. По ее мнению, они были парочкой бессердечных идиотов, которых никак невозможно было выставить за дверь. «Я всегда хотела быть единственным ребенком», — говорила она, «чтобы жить, как мне хочется, и чтобы никто не донимал меня всякий раз, когда я пытаюсь что-нибудь сделать по-своему». Во время третьего свидания мы поцеловались. В тот день я пригласил ее к себе. Мать уехала за покупками, и весь дом был в нашем распоряжении. Когда я склонил лицо и коснулся губами ее губ, она просто молча закрыла глаза. У меня наготове была добрая дюжина извинений, на случай, если она рассердится или отвернется, но ни одно из них не понадобилось. Прикоснувшись губами к ее губам, я обнял ее и притянул к себе. Лето уже почти кончилось, и она была в платье из индийского льна. На талии был поясок, он свисал сзади наподобие хвоста. Моя рука коснулась застежки ее лифчика. Я чувствовал ее дыхание на своей шее. Я был так возбужден, что, казалось, сердце выпрыгивало прямо из груди. Мой пенис готов был взорваться. Он уперся прямо в ее бедро, и она слегка отодвинулась. Но и только. Расстроенной она не выглядела. Некоторое время мы сидели на диване, крепко обнявшись. Наискосок от нас в кресле лежал кот. Он открыл глаза, глянул в нашу сторону, потянулся и снова заснул. Я погладил ее волосы и поцеловал крошечное ухо. Подумал, что нужно бы что-то сказать, но на ум ничего не шло. Я и дышал-то с трудом, куда уж тут говорить. Снова взял ее за руку и еще раз поцеловал. Мы надолго затихли. Проводив ее на станцию, я никак не мог успокоиться. Вернулся домой, лег на диван и уставился в потолок. В голове все кружилось. Наконец мать вернулась домой и позвала меня ужинать. Но о еде мне и думать не хотелось. Не сказав ни слова, я вышел из дому и проблуждал по городу добрых 2 часа. Странное было чувство. Я больше не был одинок и в то же время ощущал глубокое, до сих пор неведомое одиночество. Мое чувство перспективы вдруг изменилось, как будто мне впервые надели очки. Я мог бы коснуться весьма удаленных вещей, а некогда затуманенные предметы теперь были кристально ясными. Уходя в тот день, Идзуми поблагодарила меня и сказала, что была счастлива. И в этом счастье она была не одинока. Я никак не мог поверить, что девушка действительно позволила мне поцеловать ее. Но как было не прийти в восторг? Но и тогда я не мог быть безоговорочно счастлив. Я ощущал себя башней, потерявшей фундамент. Я был на самой вершине, и чем больше смотрел вокруг, тем сильнее кружилась голова. «Почему именно она?» — спрашивал я себя. В конце концов, что мне известно о ней? Ну, встретились несколько раз, чуть-чуть поговорили, и все. Я был взволнован, не находил себе места. Будь это Симамото, никакого смущения бы не было. Без единого слова мы полностью доверяли друг другу. Никакого стеснения, никакой неловкости. Но Симамото больше не было рядом. Она жила в своем собственном новом мире, так же, как и я. Бессмысленно сравнивать Идзуми и Симамото. Дверь, ведущая в мир Симамото, с грохотом захлопнулась, и мне надо было найти свою опору в новом, другом мире. Я не мог уснуть до тех пор, пока свет не забрезжил на востоке. Затем все-таки прикорнул на 2 часа, встал, принял душ и пошел в школу. Нужно было найти Идзуми и поговорить о том, что произошло между нами. Я хотел услышать от нее самой, что ее чувства не изменились. Напоследок она сказала, что счастлива, но в холодном свете зари это больше походило на сон. Занятия кончились, а мне не представилось ни одной возможности поговорить с ней. На переменах она была со своими подругами, а после занятий сразу пошла домой. Только однажды, переходя из класса в класс, мы обменялись взглядами. Поймав мой взгляд, она просияла, и я улыбнулся в ответ. И все. Но в ее взгляде я уловил подтверждение событий прошедшего дня. «Все в порядке», — казалось, говорила ее улыбка. «Вчера действительно было». Какое-то время спустя, когда я ехал в электричке домой, мое смущение прошло. Я хотел ее, и мое желание победило все сомнения.